Глава 44. В час козла кортеж вновь пересек мост. Все было как и прежде, за исключением того, что Затаки и его люди были легко одеты для дороги. Или для схватки. Они все были полностью вооружены, и хотя соблюдали строгую дисциплину, все ждали смертельной схватки, которая могла произойти в самом скором времени. Все они тесно сгрудились напротив самураев Торанаги, которые сильно превосходили их своей численностью. Среди зрителей в стороне стоял отец Алвито и Блэксорн. Торанага приветствовал Затаки с той же спокойной формальной вежливостью, с продолжительным церемонным рассаживанием. Сегодня оба даймё были на помосте одни, подушки отставлены друг от друга на большее расстояние, над ними нависало низкое небо. Ябу, Оми, Нага и Бунтаро располагались за пределами помоста, окружая Торанагу. Сзади Затаки сидели четверо его военных помощников. В строго назначенное время Затаки вынул второй свиток. «Я пришел за официальным ответом. Я согласен поехать в Осаку и отдаться на волю Совета регентов», — спокойно ответил Торанага и поклонился. «Вы собираетесь предстать перед советом?» — начал Затаки. Его лицо недоверчиво искривилось. «Вы, Торанага Нох Миновара, вы собираетесь...» «Послушайте», — прервал его Торанага звучным командирским голосом, который разнесся по поляне. «Совет регентов требует, чтобы ему повиновались. Даже если он и незаконный, он создан...» И ни один даймё не должен нарушать спокойствие государства, как бы он ни был прав. У нас уже были прецеденты. Если один какой-нибудь даймё устраивает переворот, долг всех уничтожить его. Я поклялся Тайко никогда не нарушать мира, даже если в стране появится сам дьявол. Я принимаю приглашение. Я выезжаю сегодня». Все самураи пытались предугадать, что значит этот невероятный поворот событий. Все с болью в сердце сознавали, что большинство из них, если не все, будут вынуждены стать ронинами со всем, что под этим подразумевалось: потеря чести, доходов, семьи и будущего. Бунтаро знал, что он будет сопровождать Торанагу в его последней поездке и разделит его судьбу. Смерть со всей своей семьей всех ее поколений. Ишидо был слишком большим врагом лично для него, чтобы простить. И вообще, кто захочет остаться в живых после того, как его законный господин откажется от честной битвы таким трусливым образом? «Карма», — горько подумал про себя Бунтаро, — «Будда, дай мне силы, теперь я должен буду сам лишить жизни Марико и нашего единственного сына, прежде чем покончить с собой. Когда? Когда будет выполнен мой долг, и мой господин с почетом отойдет в пустоту? Ему будет нужен преданный помощник, не так ли? Все ушло, как листья осенью, все будущее и настоящее». «Малиновое небо и судьба. Как раз вовремя. Теперь господин Яэмон наверняка будет наследником. Господин Торанага все-таки тайком в глубине души желал захвата власти, как бы он этого ни отрицал. Может быть, Тайко оживет в своем сыне, мы снова будем воевать с Китаем и на этот раз победим, чтобы встать на вершине мира». «Это наш божественный долг». Нага был в недоумении. «Не будет малинового неба? Не будет честной войны? Не будет битвы до победы в горах Синано или на равнинах Киото? не будет почетной смерти в бою при героической защите знамени своего отца, не будет гор вражеских трупов, попираемых ногами во время последнего почетного выхода или после победы, не будет даже выстрелов из этих низменных для самурая ружей? Ничего этого, только сеппука, отрубленная голова на пике, выставленная на потеху простому народу, только смерть и конец династии Йоси, так как, несомненно, каждый из них умрет, его отец, все его братья, сестры, кузины, племянники и племянницы, тети и дяди. Его глаза сфокусировались на Затаке, жажда крови стала переполнять его». Оми следил за Торанагой почти невидящим взглядом. Ненависть захватила его. «Наш господин сошел с ума», — думал он. «Как можно быть таким глупым? У нас 100 тысяч людей, мушкетный полк и еще 50 тысяч вокруг Осаки. Малиновое небо в миллион раз лучше, чем отвратительная смерть в одиночку». Его рука сильно сжала рукоятку меча, и в какой-то безумный момент он представил себе, как бросается вперед, чтобы отрубить голову Торанаге, протянуть ее регенту Затаке и так кончить эту позорную загадку, потом умереть от своей собственной руки с почетом здесь перед всеми. Для какой цели жить ему теперь? Кику теперь стала недосягаемой для него. Ее контракт купил и владеет им Торанага, который предал их всех. Прошлой ночью, когда она пела, его тело словно жарилось на огне, так как он знал в глубине души, что ее песня предназначалась для него, одного лишь него. Незатухающий огонь его и ее ждать... Почему не покончить с собой вдвоем, красиво умереть вместе, быть вместе целую вечность? О, как это было бы замечательно! Соединиться душами в момент смерти, как бесконечное доказательство нашей любви к жизни. Но сначала изменник Торанага, не так ли? Оми стоило больших усилий отогнать от себя эти страшные мысли. «Все скверно», — подумал он, — «нет мира в моем доме, злобы и ссоры. Мидори всегда в слезах. Не знаю, когда я отомщу Ябу. О чем вчера так долго говорили Затаки и Ябу? Сплошные проблемы, никакие дела не решаются, ничего хорошего. Даже когда Мура нашел мечи, они оба оказались так изуродованы силами земли, что Торанага возненавидел меня за них. И теперь, наконец, эта трусливая подлая капитуляция. Похоже, что я под чарами дьявола». Они напущены Анджинсаном. Может быть, но все потеряно. Ни мести, ни тайного маршрута побега, ни Кику, ни будущего, ничего нет, надо ждать. Смерть — это и будущее, и прошлое, и настоящее, и она будет чиста и проста. «Вы отказываетесь?» «Вы не собираетесь воевать?» — проревел Ябу, осознавая, что это означает его смерть и смерть его потомков. «Я принимаю приглашение совета», — ответил Торанага, — «как и вы принимаете приглашение совета. Я не собирался». Оми вышел из своей задумчивости с достаточным присутствием духа, чтобы сообразить, что он должен прервать Ябу и защитить его от угрозы немедленной смерти, который мог привести того любой спор с Торанагой, но умышленно не раскрывал рта, ликуя про себя от радости, ожидая, что этот дар небес погубит Ябу. «Вы не сделаете этого?» — спросил Торанага. Душа Ябу завопила, почувствовав опасность. Он едва смог проворчать: «Я, конечно, ваши вассалы должны будут подчиниться, да, если вы так решили, я сделаю». Оми выругался про себя и заставил свое лицо принять прежнее тусклое выражение. Его мозг все еще вяло работал после неожиданной капитуляции Торанаги. Рассерженный Торанага позволил Ябу заикаться дальше, увеличивая его замешательство и вынуждая извиняться. Потом презрительно оборвал его. «Хорошо». Он повернулся к Затаке, не ослабляя своего напора. «Так что, брат, ты можешь убрать второй свиток». Краем глаза он заметил, как изменилось лицо Наги, и повернулся к нему. «Нага». Юноша чуть не выпрыгнул из собственной кожи, но отпустил рукоятку меча. «Да, отец?» — запинаясь, спросил он. «Ступай и принеси мои письменные принадлежности. Сейчас же». Когда Нага оказался за пределами досягаемости меча, Торанага облегченно выдохнул, поняв, что ему удалось остановить атаку на Затаки до того, как она началась бы. Теперь он внимательно следил за Бунтаро и за Оми. Торанага подумал, что эти трое теперь контролируются достаточно строго и не сделают попытки совершить какую-нибудь глупость, которая вызовет немедленную стычку и большие жертвы. Он еще раз обратился к Затаке. «Я сейчас же дам вам мое письменное согласие на предложение Совета регентов. Это подготовит совет к моему официальному появлению». Он понизил голос и заговорил так, что его слышал только один Затаки. «В пределах Идзу вы в безопасности, регент. За ее пределами это будет ваша проблема. До тех пор, пока моя мать не вырвется из вашего заточения, вы в безопасности. Только до этих пор. Эта встреча окончена». «Хорошо. Официальное появление?» Затаки выказывал явное презрение. «Какое лицемерие! Никогда не думал, что наступит день, когда Йосинох Миновара будет раболепствовать перед генералом Ишидо. Вы просто...» «Что более важно, брат?» — спросил Торанага. «Продолжение моего рода или сохранение государства?» Над долиной нависло уныние. С неба лило, облака висели так низко, едва ли не в 300 футах от земли, полностью закрывая путь к перевалу. Площадь и двор гостиницы были заполнены толкающимися хмурыми самураями, лошади в возбуждении били копытами. Офицеры с излишней грубостью выкрикивали приказания. Испуганные носильщики метались, готовясь идти с отправляющейся колонной. До наступления темноты оставался всего лишь час. Торанага написал цветистое послание и отправил его Затаке, невзирая на просьбы Бунтаро, Оми и Ябу, которыми они одолели его во время тайного совещания. Он молча выслушал их доводы и, когда они кончили, сказал: «Я не хочу больше говорить. Я выбрал свой путь. Выполняйте приказы». Он сказал им, что немедленно возвращается в Анджиру, чтобы собрать остатки своих людей. Завтра он направится по дороге вдоль восточного побережья в сторону Атами и Одавары, потом через горные перевалы Ведо. Бунтаро будет командовать сопровождающими его людьми. Завтра мушкетный полк должен погрузиться на галеры в Анджиру и выйти в море, чтобы ждать его в Ведо. Командиром будет Ябу. На следующий день Оми должен будет выступить к границе по центральной дороге, собрав всех имеющихся в Идзу воинов. Он должен помогать Хиро Мацу, который был главнокомандующим, и следить за тем, чтобы враждебный им Икава Джикия не помешал нормальному продвижению. Сам Оми должен обосноваться в Мисиме на какое-то время, чтобы охранять эту часть дороги на Хоккайдо и готовить носилки и лошадей в количестве, достаточном для Торанаги, и большой свиты, необходимой для официального появления Торанаги. «Предупредите все станции вдоль дороги и, соответственно, подготовьте их. Вы понимаете?» «Да, господин», — Убедитесь, что все в полном порядке. Да, господин, вы можете положиться на меня». Даже Оми вздрогнул под его грозным, пристальным взглядом. Когда все было готово к отправлению, Торанага вышел из своих комнат на веранду. Все поклонились. Он угрюмо сделал им знак продолжать свои занятия и послал за хозяином гостиницы. Тот услужливо подал счет, встав на колени. Торанага проверил его пункт за пунктом. Счет был составлен правильно. Он кивнул и передал кассиру для оплаты. Потом позвал Марико и Анджин-сана. Марико было разрешено поехать в Осаку. «Но сначала вы поедете отсюда прямо в Мисиму. Передайте это личное письмо Хиромацу-сану. Потом поезжайте в Эда с Анджин-саном. Вы отвечаете за него, пока не приедете туда. Возможно, в Осаку вы поедете морем, это я решу позднее. Анджин-сан, вы взяли словарь у священника?» «Повторите, пожалуйста, простите, я не понимаю», — Марико перевела. «Извините, да, книгу я получил». «Когда мы встретимся в Эдо, вы будете лучше говорить по-японски, чем сейчас?» «Вакаримаска?» «Хай, гомен насай». В отчаянии Торанага затопал ногами, выходя со двора. Самураи держали над ним большой зонтик от дождя. Все, как один, самураи, носильщики и крестьяне, еще раз поклонились. Торанага не обратил на них внимания, просто прошел в свой крытый паланкин во главе колонны и задвинул занавески. Сразу же 7 полуголых носильщиков подняли паланкин и в припрыжку побежали вперед. Их крепкие босые ноги расплескивали воду в лужах. Сопровождающие колонну самураи ехали верхом впереди, другие тоже на лошадях охраняли сам паланкин, сменные носильщики и обоз шли сзади. Все спешили, были напряжены и испуганы. Оми вел авангард, Бунтара командовал арьергардом. Ябу и Нага уже направились к мушкетному полку, который все еще стоял в засаде, перекрыв дорогу и затаившись в ожидании, когда Торанага будет пересекать гребень хребта. Они должны были присоединиться после, образуя арьергард. «Арьергард против кого?» — ворчал на Оми Ябу в те редкие минуты, когда они оказывались наедине. «Бунтаро!» подошел к высоким резным воротам гостиницы, не обращая внимания на дождь. «Марико-сан!» Она послушно заторопилась к нему. Капли сильного дождя барабанили по ее оранжевому зонтику из промасленной бумаги. «Да, господин!» Его глаза скользнули по лицу Марико, выглядывавшему из-под зонта. Потом обратились к Блэксорну, наблюдавшему за ними с веранды. «Скажите ему!» — он запнулся. «Что?» Он снова пристально посмотрел на нее. «Скажите ему, что я считаю его ответственным за вас». «Да, господин», — сказала она, — «но, пожалуйста, извините меня, я сама отвечаю за себя». Бунтаро отвернулся и смерил глазами расстояние до вершины горы. Когда он снова обернулся к Марико, на лице его были заметны следы терзавших его мук. «Теперь наши глаза никогда не увидят падающих листьев, да? Все в руках Бога, господин». «Нет, все в руках господина Торанаги», — сказал он надменно. Она, не дрогнув, выдержала его взгляд. Дождь продолжал идти. Капли падали с краев ее зонтика, словно завеса слез. Низ ее кимоно был забрызган грязью. Бунтаро, наконец, сказал: «Сайонара, да Осаки». Она удивилась. «О, извините, разве мы не увидимся в Эдо? Конечно, вы и будете там с господином Торанагой. Приедете туда почти одновременно со мной, да? Там я и увижу вас. И в Осаке, когда мы встретимся там, мы начнем все снова. Вот тогда я по-настоящему и увижу вас, правильно?» «А, я понимаю, извините». «Сайонара, Марико-сан», — сказал он. «Сайонара, мой господин», — сказала она и поклонилась. Он в последний раз поклонился и быстро зашагал по грязи к своей лошади, взлетел в седло и поскакал, не оглядываясь. «Иди с Богом», — сказала она, провожая его взглядом. Блэксорн видел, как она смотрит на Бунтаро. Он ждал, стоя под крышей. Дождь ослабевал, вершина исчезла в облаках. Потом скрылся и паланкин Торанаги, и он облегченно вздохнул, все еще пораженный поведением Торанаги и всем этим так плохо начавшимся днем. Охота с ястребами в этот день начиналась очень хорошо. Он выбрал небольшого длиннокрылого сокола, похожего на кречета, и пустил его на жаворонка. Стремительно несущийся сокол, увлекаемый ветром, оказался далеко на южной стороне неба. Ведя погоню, как ему и полагалось по правилам охоты, Блэксорн скакал через лес по хорошо утоптанной дорожке, где изредка попадались пешие крестьяне, но вдруг измученный непогодой продавец масла на усталой взъерошенной лошади перегородил дорогу, ворча что-то про себя, не уступая ему. В горячке погони Блэксорн закричал на него, чтобы он убрался с дороги, но тот не двинулся с места, и Блэксорн грубо обругал его. Продавец масла ответил также грубо, что-то прокричав в ответ, но тут рядом оказался Торанага. Он указал на своего телохранителя и сказал: «Анжен-сан, дайте-ка ему на минутку свой меч». И что-то еще, чего Блэксорн не разобрал. Блэксорн тут же выполнил его просьбу, и прежде чем он понял, что происходит, самурай бросился на торговца. Его удары были так яростны и ловки, что продавец масла успел отступить на шаг, уже перерубленный надвое в талии. Торанага стукнул кулаком по луке седла, на секунду восхитившись, потом снова впал в свою меланхолию, тогда как другие самураи, напротив, выражали громкое одобрение. Телохранитель Торанаги аккуратно почистил лезвие о собственный шелковый пояс, чтобы не портилась сталь. Он с удовольствием вложил меч в ножны и вернул его, произнеся что-то, что потом объяснила ему Марико. Он просто сказал Анджин-сан, что гордится тем, что ему позволили попробовать такой клинок. «Господин Торанага предложил вам назвать меч «Продавец масла», потому что такой удар и такую остроту меча будут вспоминать с уважением многие годы. Ваш меч теперь станет легендарным, правда?» Блэксорн припомнил, как он кивнул, стараясь спрятать свой ужас. Он носил теперь продавца масла, этот меч, теперь навсегда получил такое имя, тот самый меч, который ему подарил Торанага. «Я хотел бы, чтобы он никогда не давал его мне», — подумал он. «Но это не только их вина, но и моя тоже». Я кричал на этого человека, он грубил в свою очередь, а с самураем не могут обращаться так грубо. Как еще можно было поступить? Блэксорн знал, что иного выхода не было. И все равно происшедшее убило радость от охоты, хотя это и пришлось тщательно скрывать, так как Торанага весь день был в плохом настроении, с ним трудно было общаться.